Глава 4. Со Столыпиным надо мириться. Он мне явно нужен. Но как? Оказанная услуга – не услуга. Дочка премьера пошла на поправку, аппарат Распутина уже сняли. Девушка пытается ходить. С костылями, но тем не менее. Никаких новых болячек у нее не наблюдалось. Семья была не очень религиозная, моя мистика на них не действовала. Через царя зайти? Этот вариант я отложил на потом, а сначала телефонировал одному пронырливому репортеру по фамилии Гурьев из газеты «Новое время». Он уже давно меня окучивал, пытался сделать репортаж об общине, шнырял там и здесь. Заодно во время одной из встреч намекал, что со мной хотят познакомиться значительные люди. На прямой вопрос «Кто?» проблеял «Граф Витте». Опальный премьер в конце прошлого года вернулся в Россию и сразу начал интриговать против Столыпина. Не помогло. Все признавали, что позиции Петра Аркадьевича прочны, в разгаре была аграрная реформа, и уж на такой бурной переправе коней точно не меняют. Витте пошел на опасный спектакль, чтобы напомнить о себе. В конце января столицу облетела новость. Экс-премьер чуть не погиб от взрыва в своем собственном доме на Каменноостровском проспекте. Газетчики по горячим следам наперебой передавали подробности, причем весьма натуралистично. Героем, спасшим премьера, стал истопник по фамилии Антонов. В печной трубе квартиры графа он обнаружил веревку, к которой был привязан сверток с бомбой. Обезвредить адскую машинку Антонову помог сюрприз-сюрприз Александр Гурьев, который был не только газетчиком, но еще и секретарем Витте в период его премьерства. Уже одно это насторожило публику. Прибыли стражи порядка, сверток с большими предосторожностями вынесли на двор и вскрыли. Там обнаружили деревянный циферблат, какие бывают у дешевых кухонных часов, и массу, похожую на манную кашу или на крупный песок. Впоследствии выяснилось, что это нитроглицерин. Градус страха поднялся еще выше, когда в соседней печи обнаружили точно такой же подарок. Оказалось, что бомбы могли сработать как от удара молоточка, прикрепленного к часовому механизму, так и от топки печи. Опасность была нешуточная. Полиция стала выяснять, каким же путем адские машинки попали в дом. Постоянно дежуривший на парадной лестнице швейцар божился, что мимо него никто не смог бы незаметно пронести столь объемные предметы. Если же злоумышленник рискнул пробраться в особняк с черного хода, то ему пришлось бы пройти через множество обитаемых комнат, так что и этот путь был маловероятен. Получалось, что террористы по ледяным крышам, словно акробаты, перебрались с соседнего дома и опустили адские машины в трубы. Следствие установило, что взрывчатку заложили революционно настроенные рабочие якобы по указанию Александра Казанцева, который, по предварительной версии следствия, был агентом охранного отделения, второй сюрприз, и одновременно членом Союза русского народа. Правда, расследование вскоре застопорилось, поскольку Казанцев внезапно был убит одним из исполнителей, Василием Федоровым, нашедшим прибежище во Франции. Витте начал активно намекать, что заказчиком покушения были вовсе не революционеры, а Столыпин. Правительственные газеты мигом ответили карикатурами, на которых граф, сидя на коньке печной трубы, собственноручно спускал на веревке бомбу к себе в квартиру. «Я готов к встрече». Это единственное, что я произнес, когда мне доложили о прибытии Гурьева. Тот поклонился и мигом испарился из кабинета. А уже через час за мной прибыл наемный экипаж. Полчаса по пыльным улицам, и вот я на месте. Привезли меня в какой-то пустой загородный ресторан. Пока ехали, я заметил, что пролетку пасут. Далеко позади ехал закрытый экипаж. Ясно. За Витте и его помощниками, скорее всего, следит охранка. Но мне это даже на руку. В отдельном кабинете, за накрытым столом, сидел сам экс-премьер. Постаревший, обрюзгший. Витте явно нужно было скинуть десяток килограммов. Мы поздоровались, я уселся за стол, положил очки на скатерть. Сергей Юльевич поежился от моего взгляда, собственноручно разлил коньяк по рюмкам. «Я бы хотел, чтобы факт этой встречи остался между нами», — предупредил граф. «В газетах не сообщат», — неопределенно ответил я. Тихо постучавшись, вошел официант. Поставил горячее. Это были жульены. Витте тут же начал свое дело. «Григорий Ефимович, я давно наблюдаю за вами. И могу сказать вот что. Между нами много общих точек. Я точно так же, как и вы, начал с низов, инженером-путейцем. Поднялся в горние выси, но не удержался, рухнул вниз. Меня задвинули на чердак, словно старую мебель. А ведь я столько сделал для России». «И что же ты хочешь?» Я демонстративно зевнул. «Уверяю вас, царь очень скоро разочаруется в Столыпине и вспомнит обо мне». «Хочешь ускорить дело?» «Никаких бы денег не пожалел». Витте достал кошелек, вытащил из него 10 сотенных купюр. Подвинул пачку ко мне. «Дешево покупает». Я рассмеялся, кинул деньги на пол. 500 000. «Что?» 500 000, и не рублем меньше. «Милостивый государь!» — Витте вскипел. «Это огромная сумма!» «Кою ты быстро отобьешь, когда станешь обратно премьером!» Граф внимательно на меня посмотрел, мигом остыл. «Да, ушлый товарищ, настоящий финансист». «Но у меня нет таких денег», — попытался поторговаться Витте. «Ой, не ври, граф! Про тебя такое рассказывают! Проценты за французские и немецкие кредиты, коими ты отяготил бюджет, тебе чемоданами носили в кабинет». «Как вы смеете, сударь?» «Еще как смею!» Я встал, направил палец на экс-премьера. «Я вашу породу насквозь вижу. Будешь торговаться, цена станет 1 000 000. Уразумел?» Граф подувял. Не привык, что ему тыкают и в лицо кошмарят. «Как тут себя вести?» «Шла война. Стране нужны были финансы. Но и себя ты не обидел, правда? Вот и поделись». Витте задумался, побарабанил пальцами по столу. Потом собственноручно поднял купюры. «Но у меня нет с собой такой суммы наличными». «Нечто мы совсем дремучие. Чек пиши. В банку». «А гарантии? Какие гарантии?» Граф сдался, достал чековую книжку. «Сей же час поеду к царю. Буду молить за тебя. Ежели не сработает, пойду к царице. Она меня слушает. Нашепчет ночью Никсе, что потребно». «Ладно. Держите». Витте с большим сожалением расстался с чеком. «Я очень жду». Графа я почти не обманул. Тут же поехал в царское село. Увы, Николая на месте не было. Он плавал в шхерах на своей яхте «Штандарт». Я метнулся к Алекс. Та была занята детьми, но вошла в мое положение, дала приказ дворцовому коменданту. Тот позвонил в Петергоф, где стоял паровой катер. Красоты дворца посмотреть не удалось. Меня с поклонами сразу провели на пирс. К счастью, капитан знал, где плавает царь, и сразу туда направился на всех парах. Я стоял на носу, вдыхал свежий морской воздух. Темнело. Солнце закатывалось в море. Балтика спокойна, волн почти не было. Не штиль, но около того. «Ого! Миноносец пригнали!» «Пернов, кажется!» Капитан приложил к глазам бинокль. «Да, он! Знакомец мой там служит! Поди, кого-то привезли к царю-то!» Корабли обменялись сигналами ротьера. Мы подплыли к штандарту. Нам кинули конец, корабли сошлись борт в борт. Я перешел на яхту, велев капитану ждать меня и никуда не уплывать. На палубе появился личный камер-лакей Николая Латыш Трупп. Он невозмутимо проводил меня в капитанский салон яхты. К моему удивлению, я там застал Столыпина. Он о чем-то жарко спорил с Николаем. Точнее, выговаривал. «Упала крыша! Прямо на места левых! Те взвыли подстроено, мол!» Ни премьер, ни царь меня не заметили в дверях, склонились над ворохом газет. Я понял, о чем идет речь. О скандале в Думе. Как водится в России, деньги, выделенные на ремонт Таврического дворца, разворовали. И в здании рухнула часть крыши. и прямо на места левых фракций. Те, разумеется, посчитали, что все подстроено, и правительство хочет избавиться от неугодных оппозиционеров таким диковинным способом. Кто-то пострадал? Нет, все случилось в перерыве. Слава Богу! Николай широко перекрестился. Нет, не слава Богу! Столыпин ткнул пальцем в газеты. Во время исполнения гимна левые отказались вставать. Это беспрецедентный демарш. Ваше Величество, Дума должна быть распущена. О как! Дело-то идет к концу. Николай увидел меня, обрадованно подошел. Григорий, сам Бог послал мне тебя. Надо помолиться вместе. Столыпин нахмурился, отбросил газету. Зачем вы здесь, отче? Помолиться можно и потом. Вот зачем! Я кинул на стол чек. Имел беседу с Витте. Похотел график подкупить меня, дабы я интриговал против тебя, Петр Аркадьевич. Премьер увидел сумму в чеке, ахнул. Следом охнул Николай. Его тоже впечатлил размер взятки. Невообразимо! Очень даже вообразимо! Столыпин тихо выругался. Ваше Величество, Витте надо удалить из пределов империи. Я не могу работать в таких условиях. Граф встречается с великими князьями, вашей матушкой. Вот добрался до Распутина. Нет, нет, помазанник испугался. За графа просил кузен. Я понял, что тут не обошлось без кайзера. Немка гадит. Премьер начал давить на Николая, тот отнекивался. Разговор пошел на повышенных тонах. Послом его. Мне в голову пришло простое решение. «Подалее отсюда, кускоглазым, в Китай!» Николай и Столыпин посмотрели на меня, как на спасителя. «Очень дельная мысль, Григорий. Так и поступим». Резким движением я выхватил чек у Столыпина. «А это пойдет деткам-сиротам на трудовые колонии». Премьер хотел что-то сказать, но царь уже согласно кивал. На следующий день я первым делом отправился в банк и обналичил чек. Дрюня с боевиками сопроводил меня на Невский, там открылось первое отделение Центрального русского банка, сокращенно ЦРБ или попросту Центральный. Встречать меня выбежал сам управляющий, пожилой немец с бакенбардами, фон Брюллов. Все прошло быстро, счет уже был открыт, чековая книжка, такая же именная, как у Витте, меня уже ждала. Вернувшись домой, я сел и прикинул смету на строительство и покупку заводов. Химический, тротил, бездымный порох, двигатели. Будет завод двигателей, будут и автомобили, и самолеты. Фабрика по производству телефонных и телеграфных аппаратов. Обязательно завод оптического стекла и биноклей. Помнится, Игнатьев Цейсовский через Швейцарию покупал потом, в обмен на российский оптический шпат. И это все в условиях «срочно давай за любые деньги». Сумма выходила заоблачная. Даже с учетом графских денег, поляковских, я был в глубоком минусе. Прикинул, за сколько можно продать на сторону патенты на настолки. Да привилегии аппарата по вытяжению костей тоже можно было задорого пристроить в европейские клиники. Но дефицит все равно не исчезал. Нужны были срочно еще деньги. Где же их взять? Как и в моей истории, 3 июня Дума была распущена. Слухи об этом ходили с середины мая, а 1 июня было опубликовано официальное сообщение. Полиция выследила боевиков, которые запросто ходили в квартиру депутата Озоля, в которой в дополнение ко всему происходили фракционные заседания членов социал-демократической партии. И не заморачиваясь всякой там депутатской неприкосновенностью, охранка провела обыск. При этом нашлись такие интересные документы, что правительство потребовало взять под стражу 15 депутатов от РСДРП и объявило, что 55 депутатов, образовавших социал-демократическую фракцию Думы, составили преступное сообщество для насильственного ниспровержения посредством народного восстания, установленного основным законом образа правления и для учреждения Демократической Республики. Общественное мнение даже не сомневалось, распустят или нет Думу, спорили разве что о сроках. Манифест от 3 июля был встречен без удивления, никаких волнений не наблюдалось, порядок поддерживался обычным нарядом полиции. Поскольку в манифесте помимо роспуска одной думы были назначены и выборы следующей, я немедленно дал отмашку Перцову и всей партии в целом. Начинаем избирательную кампанию. Голосуйте за Небесную Россию. Старец Григорий нам путь озарил. Вот так вот буднично закончилась первая русская революция. Впрочем, так говорили мои преподаватели в университете, а вот у товарища большевиков было на этот счет совсем другое мнение, и о нем я узнал вечером 13 июня, когда заехал в градоначальство к Лауницу. Нужно было прирезать территории к зданию детской колонии. Владимир Федорович, несмотря на то, что быстро принял меня и подписал все бумаги, был встревожен, озабочен и все время отвлекался. А когда я напрямую задал вопрос, в чем причина его беспокойства, дал мне почитать телеграмму из Тифлиса. «Сегодня в 11 утра в Тифлисе на Ереванской площади транспорт казначейства в 350 тысяч был осыпан 7 бомбами и обстрелян с углов из револьверов, убито 2 городовых, смертельно ранены 3 казака, ранены 2 казака, 1 стрелок, из публики ранены 16, похищенные деньги, за исключением мешка с 9 тысячами изъятых из обращения, пока не разысканы, обыски, аресты производятся, все возможные аресты приняты». Ёлы-палы, а ведь это же то самое ограбление, которое приписывали Сталину. Я как почитал Тифлис и казначейство, так сразу в памяти всплыли интересные подробности этой истории, чуть было перед Лауницем не похвастался знаниями. Спланировали революционеры все на отлично. Расстановка 20 участников, связь, сигналы оповещения. Сумели выдернуть 250 тысяч из почтовой кареты, везшей деньги в банк. Но грохнули пяток охранников, но угробили заодно пару дюжин из непричастной публики. Зато какие бомбы хорошие были, как здорово они взрывались. И колоссально облажались после нападения. Видимо, сами не верили, что дело выгорит. Для начала банкноты пришлось прятать в матрасе. Матрас тащить в Тифлисскую обсерваторию, где когда-то работал Коба, там постелить на диван директора и оставить без надзора на время, пока утихнет поднятая эксом буча. Ну и потом влипнуть с обменом крупных купюр с известными номерами разом в нескольких странах Европы. И, как водится, в деле было несколько провокаторов и агентов охранки, даже Сталина подозревали. Так что в Тифлис мы подорвались срочно, но честь по чести инспектировать толстовские колонии в Грузии, а не официально нанести визит товарищу Кобе и товарищу Камо. Деньги эти, РСДРП, тем более Б, совсем ни к чему. Пусть лучше статейки пишут, чем бомбы делают, а я найду, как бабками распорядиться. Ехали раздельно. Я в первом классе, Аронов с Распоповым в третьем, а Дрюня, он же Андрей Петрович Воздвиженский, во втором. Зря, что ли, я у Лауница паспортные бланки вытребовал. Илья с Николаем тоже числились под другими фамилиями – Панаев и Скобичевский. У нас в Сибири, надо же, до чего меня здешняя жизнь довела, уже у нас, полно потомков ссыльных поляков, никого такая фамилия не удивит. Унылые северные болота за окном переходили в нарядные перелески Центральной России, а затем в поля Воронежа и Донские степи. Менялись и попутчики. В Москве разочарованно сошла строившая мне глазки пышная дама, так и не дождавшись никакого ответа на свои потуги. Нет, 6 пудов веса – это как-то слишком. На ее место подсел офицер и тут же умотал в соседний вагон, где ехали его сослуживцы. Но в Козлове они все, до синевы выбритые и слегка пьяные, покинули поезд. А города и веси за стеклом были неуловимо похожи на Россию 21 века. С поправкой на технологии, разумеется. Вот так приезжаешь в незнакомую деревню или частный сектор, и сразу видно, кто есть кто. Вот тут местный олигарх живет, забор 3 метра, дом из кирпича, обвешан спутниковыми тарелками, во дворе крузак или эскалада. Вот крепкий хозяин, каблучок или газелька, дом без лишних антенн, но ухоженный, все по уму. Вот заброшенный, покосившийся, а вот тут люди выживают. И рады бы подправить и сделать как следует, да не на что. И что-то мне Россия образца 1907 года сильно последний вариант напоминает. Во всяком случае, доля таких домов-выживальщиков заметно больше. Смотрел я на поселки и городки. Вроде все на месте, даже бывает пристанционная площадь замощена и дома вокруг приличные. Но прямо напротив непременный кабак с двумя-тремя пьяными, независимо от времени суток. Городовой важно усы крутит, извозчик с флегматичной кобылой ждет седаков. Бомонд вышел поезд встретить. Мужчины в шляпах, дамы с зонтиками. А буквально сразу за площадью, вот они, домики, по третий венец в землю ушли. Редко в три, обычно в два окошка, и не всегда стекла на месте, где бумагой заклеено, а где и куделью заткнуто. И какая уж там мостовая, хорошо, если травой заросло, а не разбитые переулки со столбами пыли. И на каждой крупной станции в Рязани, Ростове, Екатеринодаре, Владикавказе непременно арестантские команды под конвоем. Либо работали, либо их в Столыпины грузили. И по виду все больше пролетарии. А чего с ними церемониться? Это интеллигенцию в ссылке мякиши из хлеба лепить. А этих сразу куда подальше. Революция закончена, реакция торжествует. Все строго по учебнику советских времен. «Нашли!» — радостно приветствовал меня Дрюня в буфете Порт-Петровского на получасовой остановке. Тут до такой роскоши, как вагон-ресторан, пока не додумались. Вернее, додумались, но широко не ввели. Гоняли их на международных линиях, да и то не всех. Оттого пассажиры имели шанс поесть только на станциях, для чего там и были буфеты для первого и второго классов. Третьему классу и этого не полагалось. Железная дорога разве что обеспечивала кипятком, а дальше крутитесь как хотите. Но земляки выглядели издалека, когда мы перемигнулись на перроне, вполне довольными и сытыми. Деньги есть, а значит, всегда можно прикупить снеди у вечных вневременных бабулек с пирожками, сутками и местными, так сказать, специалитетами. «Что нашли?» — я оторвался от форели. «Так обсерваторию? Вот телеграмма догнала!» Вспомнив, что действие было привязано к обсерватории, я почему-то решил, что речь идет об астрономической, ну там телескопы, рефлекторы, рефракторы, звездное небо и все такое. Слава богу, что решил перед выездом проверить. Астрономической обсерватории, согласно доступным словарям и справочникам, в Тифлисе не было. Напрямую спрашивать было стрёмно. Отправленные в университеты на бестужевские курсы Дрюня и Елена не преуспели. Ученые-мужи морщили лбы, пытаясь вспомнить, что там есть после череды переименований. Время поджимало, и пришлось ехать на удачу, не дожидаясь ответа. Но вот теперь нас нагнала телеграмма. Есть там обсерватория, только давно уже магнитная. Ну и за погодой следили. Метеостанция, в общем. В телеграмме указан и адрес. Михайловский проспект против военного училища и стрелковых казарм. Кроме телеграммы, Дрюня притащил и пачку свежих газет. Читать я их начал с конца, там поживее. Революция, может, и закончилась, но как-то странно. В Красноярске перестрелка. Неизвестные дали несколько залпов по тюрьме и гауптвахте. Стража ответила. Кто, зачем, не знамо. Писаки предполагают месть революционеров. Правительство усиливает надзор за провозом из-за границы оружия. В Польше пограничная полоса увеличена с 20 до 50 верст. За 5 месяцев текущего года выручено от продажи казенных питей около 300 миллионов рублей, больше, чем за такой же период прошлого года на 13 миллионов. Это сколько же за год? 1 750 000 при бюджете в 2,5 миллиарда. Однако... Я полистал газеты дальше. Волнение в Португалии. Ну да, баррикады и перестрелки с войсками – это волнение. Зачем публику страшными словами пугать? А вот и про новую Думу. Рабочие организации обсуждают вопрос, идти на выборы или нет. Есть сторонники участия в выборах, но немало и бойкотистов. Что логично, рабочим и крестьянским куриям оставили всего четверть мест, а две трети закрепили за высшими классами. Надо бы мне эту самую верхушку тряхнуть как следует, чтоб в небесники подались. А, вот и милейший Сергей Юльевич. В Пекин для представления императору Цзяйтяну отбыл недавно назначенный послом граф Витте. Шустро, ничего не скажешь. И напечатали где-то внизу второй страницы, хотя, быть может, я пропустил обсуждение новости о назначении. Первые же страницы были почти целиком посвящены амнистии подписантам выборгского воззвания, что трактовалось как знак примирения, который правительство желает подать обществу. Ага, правительство. Подало бы оно знак, когда бы не один старец. Но вышло хорошо. Теперь есть известные люди, которые мне благодарны, из которых может получиться неплохая фракция. Баку, куда мы приехали через несколько часов, пах нефтью и деньгами. К вокзалу поезд шел параллельно с несколькими ветками труб. Так себе, потоньше тех в серебристой обертке, к которым я привык в своем времени. Да и опоры были деревянные. Здесь, в черном городе и окрестностях, черпали и качали половину всей мировой нефти. Строили нефтеперерабатывающие заводы и электростанции, тянули нефтепроводы. «Если нефть королева, то Баку — ее трон», — Черчилль сказал. «А это вам не хухры-мухры». Четырехчасовая пересадка на поезд до Тифлиса дала нам время пройтись и посмотреть город. Европейский на 1-2 квартала от вокзала, азиатский дальше и пролетарский на окраинах. В Париже Кавказа можно было встретить французского банкира и английского инженера, немецкого коммерсанта и шведского юриста. Здесь стояли дома нувариши-нефтяников, соревнуясь между собой блеском и роскошью. А чуть дальше, буквально в паре кварталов, почти педжент, белые глухие стены, резкие тени от солнца. Почти все окна выходят во внутренние дворы, в окованных железом воротах узенькие калиточки. Женщины в чедрах, крики местных корабейников «Аршин Мал Алан», армянские лавочки, духана с одуряющими запахами еды и бесцеремонными зазывалами. И почти сразу за азиатской идиллией начинался черный город. Скайлайн прямо как в Нью-Йорке. Невысокие деревянные вышки, полностью зашитые тесом, стояли от края до края горизонта. Здесь была вотчина Нобелей и Ротшильдов, между которыми, как шакалы, сновали мелкие небогатые нефтепромышленники, изредка выкидывая наверх фигуры вроде нефтяного короля Монташева. Десятки цилиндрических резервуаров, как шлемы растущего из-под земли воинства великанов, заводы и заводики, керосин, масло, бензин, котлы, цистерны. Рабочие азербайджанцы, которых здесь именовали бакинскими татарами, русские, грузины, армяне, инженеры и техники со всего света. Вавилон. Самый настоящий Вавилон. Промышленный центр, и как следствие здесь очень сильны революционные настроения. Даже электростанцию тут строил инженер Красин, руководитель боевой технической группы ЦК РСДРП и нарком впоследствии. Город контрастов, ага. Интересное место. Вот как бы сюда в нефтедобычу влезть, чтобы не придушили. Иностранцев потеснить, пусть прибыль в России остается. Или мечты несбыточные.